Ван Горич задумался. «Ядру ничто не угрожало уже несколько веков», — беспечно произнес он, хотя на сердце у него было совсем нелегко. «Ксеносы или кто бы то ни было еще, это просто немыслимо. Политики могут это изменить своими играми во власть». Он внимательно посмотрел на свою собеседницу. «Эти хромы, серьезно? Они и правду так опасны?» «Инквизиция сочла ксеноугрозу достаточно существенной и заслуживающей внимания. Мы довели это до сведения Уда, Лансунга, Кубика и Мирхена, предоставив им депеши о возникновении чрезвычайной ситуации. И только Мирхен отнесся к нашему рапорту с подобающим уважением». «Винанд, мне кажется, или ты о чем-то умалчиваешь?» «Нет, дракон, я говорю все, что знаю». Взгляд ее устремленных на магистра глаз был холоден, будто свет звезд. «И в этом-то вся и суть. Личные амбиции ослабили сенаторум, сделали его неэффективным. Мы с тобой говорили об этом и раньше. Теперь же это грозит перетечь в нечто более серьезное, нежели теоретическая проблема. Я не собираюсь стоять и ждать, пока один из миров ядра будет уничтожен или захвачен, только для того, чтобы доказать фатальную некомпетентность сенаторума». «И что же ты предлагаешь?» — спросил Ван Горич. «Мы столкнулись с критической ситуацией. Лансунг, Мессеринг и Удо обладают слишком большим весом, и большинство поддержит именно их, пусть даже хэты на нашей стороне. Зэк, возможно, тоже с нами, поскольку на кону честь адептуса Стартес, а он к ним неровно дышит. Разумеется, не стоит надеяться изменить мир за одну ночь. Нужно лишь сделать так, чтобы сенаторум обратил внимание на проблему и позволил Хэту отправить на Ардаманту подкрепление численностью в 50 полков. Нужно пристыдить Лансунга и заставить оказать им поддержку флота. Верховный лорд-адмирал не захочет прославиться как человек, отказавшийся помогать и оставивший центральные миры без защиты. А он сумеет дать то, что нам необходимо. Мы могли бы скомпрометировать его и зажать в угол. Я уже проверила, — ответила женщина. И тщательно. Он вполне способен мобилизовать 3 расквартированных в сегментуме флотилии или пару прохлаждающихся на Марсе штурмовых эскадр. Резервы у него имеются. Хвала трону, что он не всех отправил на границу. Ван Горич откинулся назад и уставился на мечущихся рыб. «Предлагаю не действовать грубо», — произнес он. «А как? Не будем давить на него или пытаться унизить, чтобы получить его голос? Сделаем так, чтобы Лансунг увидел возможность предстать в роскошном свете. Хочешь подарить ему славу? Почему бы и нет, если это поможет защитить тиранское ядро? Сделаем так, чтобы он мог показаться с хорошей стороны перед сенаторумом и народом. Пусть победит. Винанд, от людей можно добиться куда большего, если им по нраву то, что ты заставляешь их делать». Гостья рассмеялась. «А если не выйдет? Вот тогда и надавим, заставим покраснеть от стыда. Мой голос у тебя есть, у меня есть определенное влияние на зэка, а также при необходимости могу напомнить Гибрану о том, что он мне должен». «Отлично», — произнесла инквизитор. «Хорошо», — отозвался магистр, улыбаясь. «Мне нравится с тобой беседовать». Она поднялась и протянула ему пустой бокал. «Винанд, насчет ксеноугрозы», — повторил Ван Горич. «Чего-то ты все-таки не договариваешь». «Я рассказываю тебе все», — ответила женщина. «Ясно», — пожал он плечами. «Тогда, может, назовешь свое имя?» «Дорогой дракон, а с чего ты взял, что знаешь хотя бы мою фамилию?» «Сэр, убивать дело ваше, наше поле, тайны». Глава 10. Ардамантуа. Особь-солдат прыгнула на Лаврентия, распахнув жвалы, с длинных жал которых тянулись ниточки слюны. Некая сила отбросила тварь в сторону, и вжала в стену справа от Магоса Биологис, расплескивая мутную слизь, покрывавшую пол туннеля. Раздался такой грохот, словно стенобитное орудие крошило ракрит. Огромная тварь не могла ничего сделать, ее словно пригвоздили, а над ней возвышалась человекоподобная желтая фигура, имперский кулак. Капитан! Лаврентий сумел разглядеть необходимую символику, хоть броню космического десантника и покрывал толстый слой хора и грязи. Резня! Его звали Резня! Капитан придавил хрома к полу, сжимая его горло левой рукой. Правый же кулак гигантского воина работал подобно пневматическому молоту, раз за разом всаживая в продолговатое брюхо существа огромный боевой кинжал. Брызнула, заливая туннель, какая-то бурая жидкость. Лаврентий ощутил отчетливый запах муравьиной кислоты и прогорклого молока. Особь-солдат обмякла. Резня распрямился, но его кинжал застрял во вражеской броне. А по туннелю к нему уже мчался еще один огромный ксенос, с повисшей на когтях рукой сервитора-водителя. Капитан не стал даже пытаться выдернуть нож, просто оставил торчать в теле жертвы. Воин перемахнул через труп твари и устремился навстречу второй особи-солдату, прямо в прыжке, выхватывая энергетический меч из заплечных ножен и выставляя оружие перед собой. Космодесантник и особь-солдат встретились, и они столкнулись с таким грохотом, что у Лаврентия заложило уши. Ксенос нанес кулаку пару мощных ударов, высекая искры из его брони. Капитан пошатнулся и отступил на пару шагов назад, но затем, будто с новыми силами, ринулся в бой, сжимая меч двуручным хватом и обрушивая его на плечо хрома. Теперь зашаталась уже тварь. Она попыталась уйти в сторону, но резня перехватил окровавленный меч и нанес еще один удар, причинивший его сопернику заметно больше урон. Хром вздрогнул и повалился навзничь с рассеченной грудью. Лаврентий даже не успел заметить, когда появился третий враг, а вот капитан успел. Эта особь-солдат имела очень темный окрас, практически цвета кровоподтека. Она явилась с другой стороны туннеля, передвигаясь с поразительной скоростью. Ее когти обрушили град смертоносных ударов на имперского кулака. Курланд резко развернулся к ней лицом, взмахнул мечом и отсек одну из передних конечностей твари. Но та не прекращала молотить когтями, поблескивавшими в кажущемся болезненном свете. Капитан отпрыгнул в сторону, из-за чего выпад ксеноса прошел значительно выше его наплечника и, пригнувшись, скользнул вперед к груди хрома. Десантник вонзил свой меч в органическую броню и ударом плеча отбросил клацающую жвалами чужеродную тварь назад, чтобы высвободить клинок и нанести еще один удар. Во второй раз оружие пронзило гадину насквозь. Резня выдернул меч, и особь-солдат безвольно осела на пол. «Магас!» — окликнул Резня, не убирая меча и оглядывая туннель. «Да, капитан! Живы еще?» «Вроде как, капитан!» «Как только скажу, отправляйтесь за мной! Магистр ордена приказал стене дневного света вытащить вас из передряги!» «Премного благодарен!» — отозвался Лаврентий. «А то я уже грешным делом думал...» «Тише!» — предупреждающе зашипел Резня. Откуда-то издалека до Лаврентия донесся грохот болтеров. «Мы здесь столкнулись с серьезным сопротивлением!» — произнес капитан. «Серьезным!» Лаврентий задумался над тем, куда подевались остальные бойцы дневного света. «Пойдем!» — сказал Курланд и поманил Магоса Биологис за собой. Судя по всему, космодесантник выбирал путь, ориентируясь на некие данные, передававшиеся в его броню посредством вокс-сигналов, которые не мог слышать Лаврентий. и они зашагали по туннелю гнезда, пробираясь между обломками, оставшимися от конвоя. Повозки были изрублены и искорежены, сервиторы и помощники погибли, хотя кому-то, кажется, и удалось удрать. В полумраке прохода повисла кровавая дымка. «Вот и конец нашим исследованиям», — мрачно подумал Лаврентий. «Внутри гнезда они оказывают неожиданно сильное сопротивление», — произнес он. Резня недовольно вздохнул и сказал: «Мы не любим неожиданностей». «Да?» «Да, неожиданностей быть не должно». «Понимаю. К примеру, я не ожидал, что в моем болтере сегодня кончатся заряды», — добавил Курланд. И только теперь Лаврентий обратил внимание на то, что массивное огнестрельное оружие космодесантника прицеплено к поясу. Воин полностью израсходовал боеприпасы. Очевидно, бой вышел невероятно ожесточенным. Капитан посмотрел на Лаврентия с высоты своего роста. «В гнездо, неподалеку отсюда, должны были прибыть подводы со снаряжением», — сказал великан. «А, так вот чему я обязан своим спасением», — отозвался Лаврентий, пытаясь придать голосу отваги. «Вы направлялись за боеприпасами?» «Нет, я получил приказ», — отрезал Курланд. «От магистра ордена!» «Разумеется, прошу прощения!» «То, что вы оказались поблизости от подводы, просто приятное совпадение!» Лаврентий натужно засмеялся, а затем по его позвоночнику пробежал холод. Магас вдруг понял, что капитан космодесантников пытается шутить. «Значит, они влипли в очень большие неприятности!» Глава 11. Ардамантуа. Орбита. Магистр ордена Кас Мирхен наблюдал за тем, как поврежденный Амкулон отделяется от остальной флотилии. Двигатели ударного крейсера получили значительное повреждение. Он оставлял за собой облака радиоактивного газа и всякую связь с кораблем гасил белый шум в воксе. «Лотосовые врата! Успели выбраться?» — спросил лидер имперских кулаков. Акилиус покачал головой. «Этого нам неизвестно, сэр. Выясните как можно скорее. Я что-то не вижу ни десантных капсул, ни спасательных челноков». По правде говоря, разглядеть что бы то ни было представлялось затруднительным. Картинка, поступавшая на основные обзорные экраны, ретранслятор и даже усилители изображения, была искажена помехами из-за радиации и гравиметрических искажений. Об этом их и пытался предупредить отсекатель. Мирхен бросил на изучение данных, полученных с Амкулона, большую часть технического персонала Лангсиума, и уже первые отчеты не сулили ничего хорошего. В орбитальной зоне возникали карманы гравитационных аномалий. Объяснить их причину, как и то, почему феномен не фиксировался до прибытия флота, никому пока не удавалось. Теперь вот еще и Амкулон. Целый корабль, и притом отличный, а с ним и полная стена боевых братьев, с большой вероятностью, были потеряны. Мирхен всматривался в мерцающее, дрожащее изображение на экране. Величественный ударный крейсер медленно заваливался под воздействием гравитации Ардамантуа, не в силах более противиться ее массе. Сколько ему осталось? Час? Два? Четыре? Скорее всего, еще раньше, чем корабль устремится в атмосферу, взорвутся его поврежденные турбины. «Мы можем направить к ним челноки?» — поинтересовался магистр. «Уже работаем над этим», — ответил Акилиус. «Надо спасти хоть кого-то?» «Так точно, сэр». Мирхен повернулся к инженерам и ученым-адептам. «Мне нужны объяснения», — произнес он. «Все должно быть расписано и учтено». Адепты закивали, но на их лицах магистр не видел уверенности. Они были столь же сбиты с толку, как и он сам. Он как раз собирался их взбодрить, точнее сделать то, что понимал под этим словом, когда ряд экранов за его спиной озарила яркая вспышка. «Что случилось?» — спросил он, оборачиваясь. «Это был Амкулон!» Эфир забили вокс-помехи и искажения. «Никак нет, сэр!» — ответил офицер-измеритель. «Это не Амкулон!» «Сэр, боевая баржа, Анторакс! Она взорвалась!» Глава 12. Ардамантуа. Небеса озарял свет. Резня проломился через поврежденную стену туннеля и выбрался на мягко изгибающуюся внешнюю поверхность гнезда пузыря. Лил почти горизонтально из-за шквального ветра дождь, хотя жидкость эта определенно не являлась водой. Все вокруг стало скользким и липким. Гнездо походило на титанических размеров кучу требухи, сочащуюся помоями на дорогу. Переплетения туннелей напоминали связки кишок, а отдельные части — потроха или даже рыбьи головы. Местами поверхность обширного органического города собиралась спиралями точно у древних морских раковин. Другие секции были превращены в кашу бомбардировками. Из тысяч пробоин в своде гнезда пузыря поднимались столбы дыма, поднимаемого ветром и расплывающегося грозовыми тучами. Курланд слышал, как стучат по его броне и шлему капли. «Идем!» — позвал капитан. Головорез выбрался следом, а затем протянул руку вниз, чтобы втащить измученного Магоса. Затем к ним присоединились Укол и Ранящий. Прочие бойцы Стены Дневного Света остались в гнезде, возглавляемые Бешеным. Магистр Ордена приказал срочно доставить Лаврентия к точке сбора. Задача более чем посильная для четырех воинов. Не было никакого смысла выводить из боя сразу всю роту. Капитан доложил о своем решении на Ланксиум, но ответа так и не получил. Что-то наводнило чудовищные помехи и на вокс-передатчики, и на пик трансляции. Должно быть, причиной тому служила наэлектролизованность атмосферы. Ситуация у монумента Карадона повторялась. Там они тоже были глухи и слепы, и все равно одержали победу. Магос оглядывался по сторонам, щурясь на свету. Струи дождя хлестали ученого по лицу и заставляли его облачение липнуть к телу. «Это еще что?» — поинтересовался он, указывая на небо. «Нет времени любоваться пейзажами!» — отрезал Ранящий. Он был сержантом и славным малым. В последнем отрезке туннеля они нашли одну из автоматизированных подвод, отправленных им на помощь. Она была полностью раскурочена особями-солдатами, а сервиторы погибли. Но Ранящий и Укол сумели заставить противников отступить и перезарядили свои болтеры. Сортировкой и раздачей боеприпасов заведовал именно сержант. «Нет, вы все же взгляните», — сказал Лаврентий. Резня принял из рук Ранящего четыре болтерных магазина и обернулся посмотреть, на что там указывает Магос. По небу расплывалось широкое, размытое пятно света, разгоняющего наводнящие жуть тучи. Но в самом центре пятна, подобно угольку, тревожно сиял крохотный красный огонек, сверкающий, словно осколок звезды. «Так умирают корабли», — произнес головорез, лишенным эмоций голосом.